Она — само совершенство. Так сладко возвращаться домой, где тебя ждут. Вернуться в постель к Ксюшке после всего произошедшего кажется благословением свыше. Я крадусь в темноте, но даже так я могу видеть ее нежный взгляд, полный желания. Она лежит ко мне лицом. Я осторожно ложусь и пробегаюсь ладонью по ее телу, вызывая мурашки на нежной коже. Пока мои глаза привыкают к потемкам, я изучаю ее лицо и обнаженные плечи. «Ты просто само совершенство», — шепчу я. «Как же мне повезло, что ты у меня есть». Ее нежный карамельный запах достигает моего носа, и я резко ощущаю необходимость поцеловать ее, попробовать ее вкус, вспомнить, какое счастье наслаждаться ее телом. С удивлением ловлю себя на мысли, что до встречи с Ксюшкой я вообще никогда не хотел иметь постоянные отношения и одного партнера. Не планировал иметь рядом с собой какого-то конкретного человека, идти с ним по жизни. Но сейчас у меня есть Ксюшка, которая тает от моих прикосновений, а я не могу ни о чем другом думать, кроме как касаться ее. До того дня, когда она сказала, что между нами все кончено, я словно даже не подозревал, что так сильно завишу от нее. Включаю ночник, чтобы видеть мою девочку, когда я буду ее любить. Зачем? Ее глаза блестят в свете слабого освещения. Хочу видеть тебя. Соскучился до безумия. Улыбаюсь я, жадно осматривая ее лицо. Боже, как же она прекрасна. Перехватывает дыхание от мысли, что это чудо принадлежит мне. В мгновение ока моя плоть становится тверже гранита. Тяну ее в свои объятия, заставив Ксюшку стонать, прежде чем начинаю покрывать ее тело поцелуями. Не могу насытиться ею. Целую и скольжу губами вдоль всего тела, пытаясь сказать ей без слов то, что я предан ей. Мой член упирается в ее живот, пока я погружаю свой язык в ее сладкий ротик. И пока она выгибается навстречу мне, я обхватываю руками ее круглую задницу и сжимаю. «Я так давно хочу тебя», — признается Ксюшка, и от ее голоса и этого невинного признания у меня кружится голова. Начинаю еще сильнее скользить по ней, опускаясь поцелуями ниже и ниже, закидываю ее ноги себе на плечо, пальцами нащупывая нежную дырочку, которая дарит мне настоящий рай. Ксюшка трепещет и облизывает губы, ждет проникновения. Но я еще не до конца насладился ласками. Беру в руки смазку и начинаю пальцами одной руки растягивать и смазывать дырочку, а второй ласкаю ее клитор. Поворачиваю лицо к ее ступне и начинаю ласкать языком. Ксюшка с удивлением смотрит, и я вижу мимолетное колебание. Неужели ей не нравится? Снова прохожусь языком и покусываю пятку. Выжимаю из нее стон, а потом ее глаза закрываются. На лице появляется мученическая улыбка. Отлично, нашел еще одну ее эрогенную зону. Продолжая работать руками, начинаю посасывать ее пальчики, кусать, елозить языком, доводя девушку до сумасшествия. Чувствую, что у меня член сейчас разорвет от перенапряжения. Приставляю головку ко входу в тело любимой, склоняясь над ней. Смотрю в ее лицо, словно изучаю заново. Ее карамельно-мускусный аромат подобен взрыву феромонов и чистого секса. «Войди в меня. Хочу». Ее желание для меня закон. Толкаюсь в ее тесноту и чувствую, как головка утопает в теплой пещерке. Дрожа от желания, Ксюшка морщит свой носик и прикрывает рот. Сжимает одеяло в кулаке, когда я проникаю глубже. Вхожу до конца, чувствуя дрожь как в своем теле, так и в теле любимой. Сжимаю ее бедро и другой рукой начинаю скользить по ее клитору, усиливая ее ощущения. Медленно оголяю бусинку клитора и снова прячу ее под тонкой кожицей. Перебираю ее половые губки, поглаживая их, дразня, пока каждая часть тела моей девочки не переполнится сильным желанием. Она воет и приподнимает таз. «Прошу еще глубже», — шепчет она, и ее голова мечется по подушке. Она выгибается, все так же морщась, не открывая глаз. Не могу больше сдерживаться. Слишком мучительно, слишком хорошо. Вхожу в нее одним резким толчком. Ксюшка вскрикивает, ее внутренности содрогаются от вторжения, когда мой пах вплотную прижимается к ее ягодицам. Находясь глубоко в недрах ануса моей девушки, опускаюсь так, что моя грудь касается ее груди. Под таким углом я задеваю в ней какие-то эрогенные точки, от которых она окончательно сходит с ума. «Еще двигайся!» — чуть ли не плачет Ксюшка. Ей больно и хорошо одновременно. Я ощущаю, как она сжимается и дрожит подо мной. Знаю, что будет дальше. В такой позе мой член упирается в ее точки наслаждения с такой силой, что Ксюшка превращается в бесенка подо мной. Иногда она особенно сильно беснуется, воет, царапая мне спину до крови. Но я знаю, что ни при каких обстоятельствах я не должен останавливаться, ведь ей сейчас так хорошо. Даже когда ее зубы смыкаются на моем плече, а ногти впиваются в кожу затылка, я продолжаю глубоко входить, ритмично двигаясь и не теряя темп. Боль от ее зубов острая, вышибает мозг и заставляет кровь циркулировать с дикой скоростью по венам, посылая жар прямиком в пах. Я уже знаю, что это знак, что моя девочка скоро будет кончать. Увеличиваю скорость. Колечко ануса сжимается на моем члене, и Ксюшка громко стонет, выгибаясь и теряясь в моих объятиях, кончая. Следом кончаю я, понимая, что больше не надо сдерживаться. Внутри меня все напрягается. Мое тело замирает, балансируя на краю в ожидании того самого кайфа. И еще. Мой член в последний раз толкается глубже, чувственно пронзив Ксюшку. И меня словно пронзает острой иглой в позвоночник, ударяя по комочку нервов. Меня окутывает огненный шар чистого блаженства. Черт побери, это просто нечто. Удовольствие бурлит в венах, заставляя покалывать каждое нервное окончание. Никогда я не испытывал такого ни с одной девушкой, коих у меня до Ксюшки было приличное количество. Стыдно перед ней за это, но я ни о чем сейчас не жалею. Мне есть с чем сравнивать и есть что терять. Моя девушка судорожно дышит подо мной, взрывы после оргазма все еще заставляют ее вздрагивать, а анус сокращается вокруг моего члена, выжимая из меня остатки соков. Выхожу из Ксюшки и перекатываюсь на спину, и обнимаю и притягиваю девушку к себе. Она кладет голову мне на грудь, наслаждаясь нашей нежной близостью. Моя рука обнимает ее, и Ксюшка перекидывает одну ногу через меня и прижимается ближе. Наслаждение так и льется из нее. Запах ее пота сводит с ума. Не могу надышаться. Карамелька, ты так пахнешь, что у меня может снова проснуться желание. Я пока не в состоянии, мне нужен перерыв. Устало бормочет мое чудо. Она пальцем касается укуса на моем плече. Прости, я не хотела так сильно. У тебя след от моих зубов. Синяк будет. Мне не привыкать, смеюсь я. Не переживай. «Мне это нравится», — добавляет изюминки. «Я так люблю тебя». Она залезает на меня и нежно целует в щеки. «Я тоже люблю тебя, карамелька», — улыбаюсь я. «Когда ты бросила меня, я по-настоящему испугался». «Прости, я правда думала, что не нужна тебе». «Дурочка», — прижимаю к себе. «Только ты и нужна, только ты одна на всем свете». Она улыбается, и ее глаза светятся. «Моя девочка счастлива». «Я только твой», — шепчу я. Буду повторять ей это столько раз, пока она не поймет это. Мое сердце принадлежит только ей. Целую и скольжу языком по ее груди. Чувствую вкус соли, а Ксюшка мурлычет от удовольствия. От запаха ее пота и феромонов по моему телу снова пробегает дрожь. Моя девочка, только моя. Обвожу пальцами ее грудные полушария, затем крошечные сосочки на груди. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Хочу состариться с тобой. Даже когда у меня не будет стоять, я все равно буду любить тебя. Так и будет. Уверенность в ее голосе согревает меня. Кстати, что ты решила по поводу предложения Иосифа? Поедем в столицу? Ты правда хочешь ехать в Москву? Там ведь будет Настя, и ты будешь часто ее видеть. А вдруг тебя снова переклинит, и ты захочешь ее поцеловать? Она пытается скрыть ревность в своем тоне, но безуспешно. Карамелька, какая же ты ревнивица! Смеюсь в голос. Я тебя люблю и хочу только тебя. Никакая сила в этой вселенной не сможет это изменить. И мне вообще не нравятся блондинки. Они для меня просто красивые картинки, как лошади. Я ничего не чувствую к ней, когда вижу и когда она рядом. Наваливаюсь на Ксюшку сверху всем телом, прижимаю ее руки над головой и прикусываю за подбородок. Никто и никогда не заставит меня отказаться от тебя, карамелька. Ты моя жизнь, и я не променяю тебя даже на 1000 Настей. Ты меня поняла?